по сообщениям из Сеула, несмотря на одобрение парламентом проекта импичмента Пак Кын Хе, представители широких кругов южнокорейского населения 9 декабря выразили готовность продолжать борьбу за отставку Пак Кын Хе. Организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын Хе» заявила, одобрение проекта импичмента – это только новое начало, которое отнюдь не означает конец массовой акции со свечами. Штаб-квартира Тэжонского движения за отставку Пак Кын Хе в Тэжоне провела массовую акцию со свечами. Организация действия жителей Чеджу за отставку власти Пак Кын Хе и Чеджуская штаб-квартира Федерации Демпрофсоюзов в своих заявлениях подчеркнули, что они будут бороться до тех пор, пока народом не наказана Пак Кын Хе. Ульсанская штаб-квартира Федерации Демпрофсоюзов и профсоюз работников общественного транспорта заявили о своей готовности активизировать вместе с горожанами борьбу за отставку Пак Кын Хе. Бывший представитель Демократической партии Тобро и секретарь Лиги Чамнё заявили, что Пак Кын Хе должна сейчас же уйти в отставку по воле народа и что пропаканхейские силы должны быть сурово наказаны народом. Как передавала южнокорейское радио CBS, в связи с одобрением парламентом проекта импичмента Пак Кын Хе, собрание Совета христианских церквей по чрезвычайной политической ситуации и буддийская секта Чоги 9 декабря потребовали от Конституционного суда вынести приговор в пользу народа.